На площадке подержанных автомобилей, примыкавшей к аукционному залу Джока Дэниелса, он нашел неплохой ленд-ровер. Закрыв уши для пылких речей Джока, он слушал двигатель. Клапаны нуждались в регулировке, но стука не было слышно. Передний привод включался плавно, сцепление держало, тормоза работали. Когда он совершил пробную поездку по разбитым дорогам и глубоким оврагам на границе города, отвалился глушитель. Но все остальное держалось крепко. Когда-то он мог разобрать и собрать свой старый ленд-ровер за выходные, поэтому знал, что эту машину можно спасти. Он сбил цену на $1000, все равно переплатил, потому что торопился. В ленд-ровер он погрузил все, что удалось сохранить после продажи яхты, чемодан с одеждой, несколько любимых книг и кожаный сундук с бронзовыми углами, содержащие его главное сокровище — семейные журналы. Эти журналы являлись единственным наследством, оставленным ему Баву. Все многомиллионное состояние, включая акции Роллинс, дед завещал своему старшему сыну Дугласу, дяде Крейга, который потом все продал и подался в Австралию. Тем не менее, Крейг считал эти потрепанные журналы в кожаных переплетах более ценным состоянием. Изучение их позволило Крейгу почувствовать историю, ощутить гордость за предков. Журналы вооружили Крейга знаниями и уверенностью, которые, в свою очередь, позволили ему сесть за перо и написать книгу, благодаря которой он получил все — успех, знаменитость, богатство. Даже акции Роллинс вернулись к нему благодаря этому сундуку, набитому старинными бумагами. Он задумался. Сколько раз он проделывал этот путь к Кинг-Лин, но ни разу в таком качестве, в качестве владельца. Он остановился рядом с главными воротами, чтобы ощутить под ногами собственную землю. Он встал на нее и окинул взглядом золотистые пастбища, рощи акаций с плоскими верхушками, линию серо-синих холмов вдалеке, безукоризненно чистое синее небо над головой, и упал на колени, словно собрался помолиться. Только в этом движении протез немного сковывал его. Он сложил ладони и набрал в них землю, которая была почти такой же жирной и красной, как мясо, которое на ней вырастет. На глаз он разделил горсть на две части и позволил примерно десятой части просыпаться на землю. «Вот твои 10%, Питер Фунгабера», — прошептал он. «Но вся остальная земля моя, и я клянусь не расставаться с ней до конца дней, защищать и холить ее, и да поможет мне Бог». Чувствуя себя немного дураком от такого несвойственного ему поведения, он высыпал землю, вытер руки о штаны и вернулся к ленд-роверу. На дороге у подножия холмов рядом с усадьбой он встретил высокую, тощую фигуру. Человек был одет лишь в накинутое на плечи грязное одеяло и короткую набедренную повязку. На плече он нес свои боевые палки. На ногах старика были сандалии, вырезанные из старой автомобильной покрышки. Серьги представляли собой ободки крышек от консервных банок, увешанные бусами, которые так вытянули мочки, что они, казалось, втрое превосходили по размерам нормальные. Перед собой старик гнал маленькое стадо пестрых коз. «Вижу тебя, старший брат», — поприветствовал его Крейг. И старик улыбнулся щербатым ртом, довольный таким вежливым приветствием и тем, что узнал Крейга. «Вижу тебя, Нкози!» Это был тот самый старик, который поселился в хижине рядом с усадьбой и с которым Крейг беседовал в прошлый раз. «Когда пойдет дождь?» — спросил Крейг и передал старику пачку сигарет, которую купил именно ради такой встречи. Они начали неторопливо задавать вопросы и отвечать на них, как положено в Африке перед любым серьезным обсуждением. «Как тебя зовут, старик?» — спросил Крейг, назвав его так в знак уважения к годам, а не в качестве насмешки над дряхлостью. «Меня зовут Щадрач». «Скажи мне, Щадрач, твои козы продаются?» — спросил, наконец, Крейг, уже не боясь показаться неопытным и невежливым собеседником, и мгновенно увидел лукавство в глазах старика. «Это прекрасные козы», — сказал он. «Расставание с ними подобно расставанию с родными детьми». Щедрач был признанным оратором и лидером небольшого сообщества скваторов, поселившихся в Кинглин. Крейг понял, что через него можно вести переговоры со всеми, и сразу же почувствовал облегчение. Иначе решение проблемы заняло бы несколько дней и потребовало бы больших эмоциональных затрат. Тем не менее, он не собирался лишать старика возможности продемонстрировать свое умение торговаться и также не собирался оскорблять его, пытаясь ускорить решение. Таким образом, за два следующих дня он покрыл коттедж для гостей толстым брезентом, заменил украденный насос для подъема воды из скважины новым дизельным и установил свою походную кровать в пустой комнате коттеджа. На третий день цена была согласована, и Крейг стал владельцем почти 2000 коз. Он заплатил продавцам наличными, тщательно отсчитывая каждую купюру им в руки, чтобы избежать споров. Потом погрузил блеющие приобретения в 4 нанятых грузовика и отвез их на бойне Булаваю. Тем самым он наводнил рынок, цена упала на 50%, и чистые убытки от сделки составили чуть больше 10 тысяч долларов. «Отличное начало бизнеса», — с усмешкой пробормотал Крейг и послал за Щедрачем. «Скажи, старик, что ты знаешь о скоте?» С таким же успехом можно было спросить у полинезийца, что он знает о рыбе, или у швейцарца, а видел ли он когда-нибудь снег. Щедрач выпрямился в негодовании. «Когда я был вот такого роста, — он показал чуть ниже колена, — я пил молоко прямо из вымени коровы. Когда я был вот такого роста, — рука поднялась до коленной чашечки, — мне лично доверили уход за 200 голов. Я доставал этими руками телят, когда они застревали в матках матерей. Я носил их на этих плечах, если случалось наводнение и брод был залит. Когда я был вот такого роста, — рука поднялась на 2 дюйма над коленом, — я убил львицу, заколол своим осягаем, когда она напала на мое стадо». Крейг терпеливо выслушивал историю, пока рука не поднялась до уровня плеча, и Щедрач не закончил. «И ты смеешь спрашивать, что я знаю о скоте?» «Скоро на этой траве будут пастись коровы, такие красивые и гладкие, что от одного взгляда на них твои глаза заполнятся слезами. Я буду растить быков, чьи шкуры будут блестеть, как вода на солнце, чьи горбы будут возвышаться на спинах, как горные хребты, чьи подгрудки, тяжелые от жира, будут подметать землю так, как подметает иссушенную почву, наполненный дождем ветер». «Хау!» — воскликнул старик в полном изумлении, как от лирического описания, так и от намерений, высказанных Крейгом. «Мне нужен человек, который понимает скот, и мне нужны работники», — сказал Крейг. Щедрач нашел ему нужных людей. Из семей скваттеров он отобрал 20 мужчин, сильных и старательных, не слишком молодых, а значит, не слишком глупых и капризных, и не слишком старых, а значит, не слишком немощных. «Другие», — презрительно заявил Щедрач, — «дети бабуинов и скотокрадов-шонов. Я приказал им убираться прочь с нашей земли». Крейг улыбнулся, услышав притяжательное местоимение во множественном числе, но был приятно удивлен тем, что люди повинуются приказам старика. Щедрач выстроил новых работников перед грубо отремонтированным коттеджем и произнес перед ними традиционную гию, то есть воодушевляющую речь, сопровождаемую мимикой, которой старые индуны Матабелов обычно подготавливали молодых воинов к бою. «Вы знаете меня! — кричал он. — Вы знаете, что моя прапрабабушка была дочерью старого короля Лобенгулы, того, кто гонит врагов, как ветер? Ех-хе! — они уже начинали входить в настроение. — Вы знаете, что я принц королевской крови, и что в нормальном мире я был бы индуной тысячи и носил бы перья птицы-вдовы в волосах и бычьи хвосты на боевом щите?» Он поднял в воздух свои боевые палки. «Ех-хе!» Наблюдая за ними, Крейг не мог не заметить истинного уважения, которым пользовался старик, и еще раз поздравил себя с выбором. «А теперь, — продолжал Щадрач, — благодаря мудрости и дальновидности молодого Нкози я действительно стал индуной. Я индуна Кинглин, — он произнес название Кингилинги, — а вы — мои амадоды, мои отборные воины». «Ех-хе!» — согласились они и дружно топнули ногами с грохотом пушечного выстрела. «Посмотрите на этого белого. Вы можете считать его молодым и безбородым, но знайте, что он — внук Баву и правнук Така-Така». «Хоу!» — воскликнули воины Щадрача, потому что это были магические имена. Баву они знали воплоти, сэра Ральфа Балантайна только по легендам. Така-Така — это звукоподражательная кличка, которую сэр Ральф получил благодаря звуку, издаваемому пулеметом «Максим», которым разбойник мастерски владел во время восстания мотобелов и войны с ними. Они посмотрели на Крейга новыми глазами. «Да», — подстегивал их Щадрач, — «смотрите на него. Это воин, получивший страшные раны во время гражданской войны. Он убил сотни трусливых насильников мошонов!» Крейг заморгал, услышав такую поэтичную характеристику. «Он даже убил нескольких храбрых воинов Зипра с сердцами львов! Теперь вы знаете его как мужчину, а не как мальчика!» «Ехе!» Они не высказали никакой злобы, услышав о якобы убитых Крейгом соплеменниках. «Знайте также, что он пришел для того, чтобы превратить вас из пасущих коз женщин, вычесывающих из себя блох по вечерам, в гордых скотоводов, потому что...» — Щедрач сделал паузу, чтобы добиться лучшего эффекта. «Скоро на этой траве будут пастись коровы, такие красивые и гладкие, что от одного взгляда...» Крейг заметил, что Щедрач повторяет его фразы слово в слово, демонстрируя идеальную память безграмотного человека. Когда он закончил речь высоким прыжком и грохотом палок, воины поаплодировали ему и повернулись к Крейгу. «Такое выступление трудно превзойти», — подумал Крейг, затем встал перед ними и заговорил на мелодичном синдебеле. «Скот скоро будет здесь, и предстоит еще сделать много работы. Вы знаете, какую зарплату правительство распорядилось платить работникам ферм. Я буду ее платить и выдавать на вас и вашей семье продовольственные пайки». Эти слова не были встречены с особым энтузиазмом. «В дополнение...» Крейг сделал паузу. «За каждый полный год работы вы будете получать превосходную молодую корову и право пасти ее на лугах Кингилинги, а также право подводить ее к моим великим быкам, чтобы она приносила вам прекрасных телят». «Ехе!» — закричали они и принялись топать ногами, пока Крейг не поднял руки. «Возможно, среди вас найдутся те, кто захочет взять то, что принадлежит мне, или кто захочет полежать денек под тенистым деревом, вместо того, чтобы чинить ограду или пасти скот». Он свирепо посмотрел на них, чтобы немного напугать. «Наше мудрое правительство запретило бить другого человека ногой, но, предупреждаю, я могу дать вам пинка, не используя собственную ногу». Он одним движением отстегнул протез и поднял его в руке. Они замерли от удивления. «Видите? Это не моя нога». Их лица начали изменяться, словно они присутствовали при каком-то ужасном колдовстве. Они начали нервно переступать с ноги на ногу и искать глазами пути бегства. «Итак», — закричал Крейг, — «не нарушая закона, я могу дать пинка кому угодно». Сделав два быстрых прыжка на одной ноге, он размахнулся и нанес ближайшему воину протезом удар по заднице. Буквально мгновение сохранялась тишина, а потом никто не смог не отреагировать на такую смешную шутку. Они смеялись, пока по их щекам не потекли слезы. Они ходили кругами и били себя по головам. Они обнимали друг друга, задыхаясь от хохота.

Телефона в усадьбе пока не было, и он поехал в Булаваю. Питера он нашел в парламенте. «Дорогой Крейг, зачем столько шума из ничего? Генерал интендантской службы пока не передал мне счета на проволоку. Впрочем, если это тебя успокоит, вышли чек мне, а я немедленно улажу все формальности. Кстати, Крейг, не забудь указать на чеке оплата наличными». В течение следующих нескольких недель Крейг открыл в себе способность практически совсем не спать. Он вставал в 4:30 утра каждый день и выгонял своих рабочих из хижин. Они выходили все еще сонные, в накинутых на плечи одеялах, и, поеживаясь от холода и кашляя от дыма костра, что-то беззлобно ворчали. В полдень он ложился спать в тени акации, как и все рабочие. Потом, отдохнувшие, они работали весь день, пока не раздавался удар по рельсу, подвешенному к ветке джакаранды рядом с усадьбой. Рабочие с криками «Шайле! Час пробил!» устремлялись вверх по склону холма. Крейг смывал с себя пот и грязь в бетонном резервуаре позади коттеджа, быстро ужинал, а когда опускалась темнота, он уже сидел за дешевым столом в коттедже перед листом бумаги с шариковой ручкой в руке и под шипение газового фонаря переносился в страну воображения. Иногда он работал далеко за полночь, а в 4:30 уже выходил из коттеджа на покрытую предрассветной росой траву, чувствуя себя бодрым и полным сил. Солнце опалило его кожу и выбелило тонкие брови. Тяжелая физическая работа укрепила мышцы и сделала жесткой культю. Он мог, не испытывая никакого неудобства, ходить вдоль ограды весь день. Ему не хотелось терять время на приготовление пищи, поэтому он ел, что придется, а бутылка виски так и осталась лежать закрытой в сумке. Однажды вечером он остановил лендровер под жакарандой и направился к коттеджу, но остановился как вкопанный. Он наткнулся, как на кирпичную стену, на ни с чем не сравнимый аромат жареной говядины и картофеля. Рот наполнился слюной, и он почти побежал к коттеджу, вдруг ощутив жуткий голод. В крошечной комнате, приспособленной под кухню, он увидел костлявую фигуру, склонившуюся над дровяной плитой. Старик укоризненно взглянул из-под шапки мягких и белых, как вата, волос на застывшего в дверях Крейга. «Почему ты не послал за мной?» — спросил он на Синдибеле. «Никто, кроме меня, не будет готовить в Кингелинге». «Джозеф!» — закричал Крейг и порывисто обнял старика. Старый Матабел работал поваром у Баву в течение 30 лет. Он умел устроить официальный банкет на 50 персон и с такой же легкостью приготовить дичь на костре. У него уже пекся хлеб в импровизированной печи из жестяного ящика. Он даже сумел собрать миску салата на запущенном огороде. Джозеф, несколько рассерженный таким нарушением этикета, высвободился из объятий Крейга. «Нкозана!» — начал отчитывать Крейга Джозеф, по-прежнему используя уменьшительное обращение. «Твоя одежда в грязи, а постель не застелена. Мы работали весь день, чтобы навести порядок». Только теперь Крейг увидел еще одного человека на кухне. «Каралала!» — воскликнул радостно, и слуга улыбнулся и закивал головой. Он работал тяжелым утюгом, заполненным раскаленными углями. Вся одежда Крейга и постельное белье были выстираны и идеально отутюжены. Стены коттеджа были вымыты, полы натерты до блеска. Даже бронзовые краны раковины сверкали, как пуговицы на кителе моряка. «Я составил список самого необходимого на первое время», — сказал Джозеф. «Но тебе не подобает жить в такой лачуге. Твой дедушка Нкози Баву был бы очень недоволен. Поэтому я послал сообщение дяде моей старшей жены, который мастерски кроет крыши, и сказал ему привести также его старшего сына каменщика и племянника плотника. Они будут здесь завтра и сразу же начнут исправлять то, что эти собаки сделали с большим домом. Что касается сада...» Он по пальцам перечислил, что именно нужно сделать, чтобы навести порядок. «Таким образом, мы сможем пригласить на Рождество 30 важных гостей, как в старые дни. А теперь, Нкозана, иди и умойся, «Обед будет готов через 15 минут».